прямо закачаешься. Скорее приезжай, а то Павлик с Петькой такие дураки, с ними неинтересно. Ракушку ты смотри, не потеряй. С пионерским салютом, Люсика Осицына. В этот день я до вечера таскала с собой голубой Люськин конвертик. Я всем рассказывала, какая у меня есть в Москве замечательная подруга Люська. А когда я возвращалась из лагеря, Люська вместе с моими родителями встречала меня на вокзале. Мы с ней бросились обниматься. И тут оказалось, что я переросла Люську на целую голову. Секретики. Вы умеете делать секретики? Если не умеете, я вас научу. Возьмите чистое стеклышко и выройте в земле ямку. Положите в ямку фантик, а на фантик все, что у вас есть красивого. Можно класть камень, осколок тарелки, бусину, птичье перышко, шарик. Можно стеклянный, можно металлический. Можно желудь или шапочку от желудя. Можно разноцветный лоскуток. Можно цветок, листик, а можно даже просто траву. Можно настоящую конфету. Можно бузину, сухого жука, но даже ластик, если он красивый. Да, можно еще пуговицу, если она блестящая. Ну вот, положили? А теперь прикройте все это стеклышком и засыпьте землей. А потом потихоньку пальцем расчищайте от земли и смотрите в дырочку. Знаете, как красиво будет? Я сделала секретик, запомнила место и ушла. На завтра моего секретика не стало. Кто-то его вырыл. Какой-то хулиган. Я сделала секретик в другом месте. И опять его вырыли. Тогда я решила выследить, кто этим делом занимается. И, конечно же, этим человеком оказался Павлик Иванов. Кто же еще? Тогда я снова сделала секретик и положила в него записку. «Павлик Иванов, ты дурак и хулиган». Через час записки не стало. Павлик не смотрел мне в глаза. «Ну как, прочел?» — спросил я у Павлика. «Ничего я не читал», — сказал Павлик. «Сама ты дура». Сочинение. Однажды нам велели написать в классе сочинение на тему «Я помогаю маме». Я взяла ручку и стала писать. Я всегда помогаю маме. Я подметаю пол и мою посуду. Иногда я стираю носовые платки. Больше я не знала, что писать. Я посмотрела на Люську. Она так и строчила в тетрадке. Тут я вспомнила, что один раз постирала свои чулки и написала. Еще я стираю чулки и носки. Больше я уж совсем не знала, что писать. Но нельзя же сдавать такое короткое сочинение. Тогда я написала. Еще я стираю майки, рубашки и трусы. Я посмотрела вокруг. Все писали и писали. Интересно, о чем они пишут? Можно подумать, что они с утра до ночи помогают маме. А урок все не кончался, и мне пришлось продолжать. Еще я стираю платье свое и мамино, салфетки и покрывало. А урок все не кончался и не кончался. И я написала. А еще я люблю стирать занавески и скатерти. И тут, наконец, зазвенел звонок. Мне поставили 5. Учительница читала мое сочинение вслух. Она сказала, что мое сочинение ей понравилось больше всех, и что она прочтет его на родительском собрании. Я очень просила маму не ходить на родительское собрание. Я сказала, что у меня болит горло. Но мама велела папе дать мне горячего молока с медом и ушла в школу. Наутро за завтраком мама сообщила папе. «А ты знаешь, Сюма, оказывается, наша дочь замечательно пишет сочинения». «Меня это не удивляет. Сочинять она всегда умела здорово», — ответил папа. А мама продолжала. «Нет, в самом деле, я не шучу. Вера Евстигнеевна ее хвалит. Ее очень порадовало, что наша дочь любит стирать занавески и скатерти». «Что?» — удивился папа. А мама обратилась ко мне. «Почему же ты мне раньше никогда в этом не признавалась?» «А я стеснялась», — сказала я. «Я думала, ты мне не разрешишь». «Ну что ты», — сказала мама. «Не стесняйся, пожалуйста. Сегодня же постирай наши занавески. Вот хорошо, что мне не придется тащить их в прачечную». Я вытаращила глаза. Занавески были огромные. 10 раз я могла в них завернуться. Но отступать было поздно. Я мылила занавески по кусочкам. Пока я намыливала один кусочек, другой совсем размыливался. Я просто измучилась этими кусочками. Потом я по кусочкам полоскала занавески в ванной. Когда я кончала выжимать один кусочек, из него снова заливалась вода из соседних кусочков. Потом я залезла на табуретку и стала вешать занавески на веревку. Но это было хуже всего. Пока я натягивала на веревку один кусок занавески, другой сваливался на пол. И в конце концов вся занавеска упала на пол. А я упала на нее с табуретки. Я стала совсем мокрая. Хоть выжимай. Занавеску пришлось снова тащить в ванную. Зато пол на кухне заблестел, как новенький. Целый день из занавесок лилась вода. Я поставила под занавески все кастрюли и сковородки, какие у нас были. Потом поставила на пол чайник, 3 бутылки и все чашки с блюдцами. Но вода все равно заливала кухню. Как ни странно, мама осталась довольна. «Ты замечательно выстирала занавески», — сказала мама, расхаживая по кухне в галошах. «Я и не знала, что ты такая способная. Завтра ты будешь стирать скатерть». Странный мальчик. Павлик с Петькой всегда спорят. Прямо смех на них смотреть. Вчера Павлик спрашивает у Петьки. «Смотрел «Кавказскую пленницу»?» «Смотрел», — отвечает Петька, а сам уже насторожился. «А правда?» — говорит тогда Павлик. «Никулин самый лучший в мире киноактер». «Ничего подобного», — говорит Петька. «Не Никулин, а Моргунов». «И еще чего?» — начал злиться Павлик. «Твой Моргунов толстый, как бочка». «Ну и что?» — закричал Петька. «А зато твой Никулин тощий, как скелет». «Это Никулин скелет!» — заорал Павлик. «Я тебе покажу сейчас, какой Никулин скелет!» И он уже полез с кулаками на Петьку, но тут произошло одно странное событие. Из 6-го подъезда выскочил какой-то длинный белобрысый мальчишка и направился к нам. Подошел, посмотрел на нас и вдруг ни с того ни с сего говорит: «Здравствуйте!» Мы, конечно, удивились. «Подумаешь, вежливый нашелся!» Павлик с Петькой даже спорить перестали. «Ходят тут всякие», — сказал Павлик. «Пошли петь стукалочку с огранем». И они ушли. А этот мальчик говорит: «Я теперь у вас во дворе буду жить. Вот в этом доме». «Подумаешь, пускай живет. Нам не жалко. Будешь в пряталки играть?» — спрашиваю у него. «Буду». «А кто водить будет?» «Чернея». И Люська сразу: «Чернея». И мы ему сразу: «Тебе водить».

Мама пришла из гостей взволнованная. Она рассказала нам с папой, что дочка ее подруги весь вечер играла на пианино. Замечательно играла. И польку играла, и песни со словами, и без слов, и даже полонез Огинского. А полонез Огинского, сказала мама, это моя любимая вещь. И теперь я мечтаю, чтобы наша Люська тоже играла полонез Огинского. У меня похолодело внутри. Я совсем не мечтала играть полонез Огинского. Я о многом мечтала. Я мечтала никогда в жизни не делать уроков. Я мечтала научиться петь все песни на свете. Я мечтала целыми днями есть мороженое. Я мечтала лучше всех рисовать и стать художником. Я мечтала быть красивой. Я мечтала, чтобы у нас было пианино, как у Люськи. Но я совсем не мечтала на нем играть. Но еще на гитаре или балалайке туда-сюда. Но только не на пианино. Но я знала, что маму не переспоришь. Мама привела к нам какую-то старушку. Это оказалась учительница музыки. Она велела мне что-нибудь спеть. Я спела «Ах, вы сени, мои сени». Старушка сказала, что у меня исключительный слух. Так начались мои мучения. Только я выйду во двор, только мы начнем играть, как меня зовут «Люся, домой!» И я с нотной папкой тащусь к Марии Карловне. Мария Карловна учила меня играть, как на тоненький ледок выпал беленький снежок. Дома я занималась у соседки. Соседка была добрая, у нее был рояль. Когда я в первый раз села за рояль разучивать, как на тоненький ледок, соседка села на стул и целый час слушала, как я разучиваю. Она сказала, что очень любит музыку. В следующий раз она уже не сидела рядом на стуле, а то входила в комнату, то выходила. Ну, а потом, когда я приходила, она сразу брала сумку и уходила на рынок или в магазин. А потом мне купили пианино. Однажды к нам пришли гости. Мы пили чай. И вдруг мама сказала, «А сейчас нам Люсенька что-нибудь сыграет на пианино». Я поперхнулась чаем. «Я еще не научилась», — сказала я. «Не хитри, Люська», — сказала мама. «Ты уже целых 3 месяца учишься». И все гости стали просить, «Сыграй, да сыграй». Что было делать? Я вылезла из-за стола и села за пианино. Я развернула ноты и стала по нотам играть, как на тоненький ледок выпал беленький снежок. Я эту вещь играла очень долго. Я все время забывала, где находятся ноты фа и ре, и везде их искала, и тыкала пальцем во все остальные ноты. Когда я кончила играть, дядя Миша сказал, «Молодец! Прямо Бетховен!» И захлопал в ладоши. Я обрадовался, говорю, «А я еще умею играть на дороге жук-жук». «Ну ладно, иди пить чай», — быстро сказала мама. Она была вся красная и сердитая. А папа, наоборот, развеселился. «Вот видишь», — сказала маме, «я ж тебе говорил, а ты полонез Огинского». Больше меня к Марии Карловне не водили. Селиверстов не парень, а золото. Селиверстова в классе не любили. Он был противный. У него уши красные были и торчали в разные стороны. Он тощий был и злой. Такой злой, ужас. Однажды он меня чуть не убил. Я в тот день была дежурной санитаркой по классу. Подошла к Селиверстову и говорю, «Селиверстов, у тебя уши грязные, ставлю тебе 2 за чистоту». «Ну что я такого сказала?» «Так вы бы на него посмотрели. Он весь побелел от злости, кулаки сжал, зубами заскрипел и нарочно изо всей силы как наступит мне на ногу. У меня нога 2 дня болела. Я даже хромала. С Селиверстовым и до этого никто не дружил. А уж после этого случая с ним вообще весь класс перестал разговаривать. И тогда он, знаете, что сделал? Когда во дворе мальчишки стали играть в футбол, взял и проткнул футбольный мяч перочинным ножом. Вот какой был этот Селиверстов. С ним даже за одной партой никто не хотел сидеть. Бураков сидел, а потом взял и отсел. А Сима Коростылева не захотела с ним в пару становиться, когда мы в театр пошли. И он ее так толкнул, что она прямо в лужу упала. В общем, вам теперь ясно, какой это был человек. И вы, конечно, не удивитесь, что когда он заболел, никто и не вспомнил о нем. Через неделю Вера Евстигнеевна спрашивает. «Ребята, кто из вас был у Селиверстова?» Все молчат. «Как? Неужели за всю неделю никто не навестил больного товарища?» «Вы меня удивляете, ребята. Я вас прошу сегодня же навестить Юру». После уроков мы стали тянуть жребий. Кому идти? И, конечно, выпало мне. Дверь мне открыла женщина с утюгом. «Ты кому, девочка?» «К Селиверстову», — ответила я. «А, к Юрочке? А вот хорошо», — обрадовалась женщина. «А то все один да один». Селиверстов лежал на диване. Он был укрыт вязаным платком. Над ним к дивану была приколота салфетка с вышитыми розами. Когда я вошла, он закрыл глаза и повернулся на другой бок, к стене. «Юрочка», — сказала женщина, — «к тебе пришли». Селиверстов молчал. Тогда женщина на цыпочках подошла к Селиверстову и заглянула ему в лицо. «Он спит», — сказала она шепотом. «Он совсем еще слабый». И она наклонилась и ни с того ни с сего поцеловала этого своего Селиверстова. А потом она взяла стопку белья, включила утюг и стала гладить. «Подожди немножко», — сказала она мне. «Он скоро проснется. Вот обрадуется. А то все один да один. Что же, думаю, никто из школы не зайдет?» Селиверстов зашевелился под платком. «Ага!» — подумала я. «Сейчас я все скажу. Все!» Сердце у меня забилось от волнения. Я даже встала со стула. «А знаете, почему к нему никто не приходит?» Селиверстов замер. Мама Селиверстова перестала гладить. «Почему?» Она глядела прямо на меня. Глаза у нее были красные, воспаленные. И морщин довольно много на лице. Наверное, она была уже не молодая женщина. И она смотрела на меня так, и мне вдруг стало ее жалко. И я забормотала непонятно что. «Да вы не волнуйтесь, вы не подумайте, что вашего Юру никто не любит. Наоборот, его очень даже любят. Его все так уважают». Меня пот прошиб, лицо у меня горело, но я уже не могла остановиться. «Просто нам столько уроков задают, совсем нету времени. А ваш Юра ни при чем. Он даже очень хороший. С ним все хотят дружить. Он такой добрый. Он просто замечательный». Мама Селиверстова широко улыбнулась и снова взялась за утюг. «Да, ты права, девочка», — сказала она. «Юрка у меня не парень, а золото». Она была очень довольна. Она гладила и улыбалась. «Я без Юры как без рук», — говорила она. — «Пол он мне не дает мыть. Сам моет. И в магазин ходит. И за сестренками в детский сад бегает. Хороший он. Правда хороший». И она обернулась и с нежностью посмотрела на своего Селиверстова, у которого уши так и пылали. А потом она заторопилась в детский сад за детьми и ушла. И мы с Селиверстовым остались одни. Я перевела дух. Без нее мне было как-то спокойнее. «Ну вот что, хватит придуриваться», — сказала я. «Садись к столу. Я тебе уроки объяснять стану». «Проваливай, откуда пришла?» — донеслось из-под платка. Ничего другого я и не ждала. Я раскрыла учебник и затараторила урок. Я нарочно тараторила изо всех сил, чтобы побыстрее кончить. Все, объяснила. Вопросы есть? Селиверстов молчал. Я щелкнула замком портфеля и направилась к дверям. Селиверстов молчал. Даже спасибо не сказал. Я уже взялась за ручку двери, но тут он опять вдруг завозился под своим платком. Эй, ты, Синицына! Чего тебе? Ты это... Да чего тебе? Говори скорее. Семечек хочешь? Вдруг выпалил Селиверстов. Чего? Каких семечек? Каких-каких? Жареных. И не успела я и слова сказать, как он выскочил из-под платка и босиком побежал к шкафу. Он вынул из шкафа пузатый ситцевый мешочек и стал развязывать веревку. Он торопился. Руки у него дрожали. «Бери», — сказал он. На меня он не глядел. Уши у него горели малиновым огнем. Семечки в мешке были крупные, одно к одному. В жизни я таких семечек не видала. «Чего стоишь? Давай, бери. Нас много. Нам из деревни прислали». И он наклонил мешок и как сыпанет мне в карман прямо из мешка. Семечки дождем посыпались мимо. Селиверстов охнул, кинулся на пол и стал их собирать. «Мать придет, ругаться будет», — бормотал он. «Она мне вставать не велела». Мы ползали по полу и собирали семечки. Мы так торопились, что два раза стукнулись головами. И как раз, когда мы подняли последнее семечко, в замке звякнул ключ. Всю дорогу домой я щупала шишку на голове, грызла семечки и смеялась. Ну и чудак этот Селиверстов. Не такой уж он и тощий. А уши? Уши у всех торчат. Подумаешь, уши. Целую неделю ходила я к Селиверстову. Мы писали упражнения, решали задачи. Иногда я бегала в магазин за хлебом, иногда в детский сад. Мама Селиверстова говорила ему: «Хорошая у тебя подружка, Юра. Чего ж ты мне раньше о ней ничего не рассказывал? Мог бы давно нас познакомить». Селиверстов выздоровел. Теперь он стал приходить ко мне делать уроки. Я познакомила его с мамой. Маме Селиверстов понравился. И вот что я вам скажу. Не такой уж он в самом деле плохой, Селиверстов. Во-первых, он теперь учится хорошо, и Вера Евстигнеевна его хвалит. Во-вторых, он больше ни с кем не дерется. В-третьих, он научил наших мальчишек делать змея с хвостом. А в-четвертых, он всегда ждет меня в раздевалке. Не то что Люська. И я всем так говорю. Вот видите, вы думали, Селиверстов плохой, а Селиверстов хороший. Селиверстов не парень, а золото. Плохие сны. Сегодня я долго не могла заснуть. А когда я, наконец, заснула, мне приснилась лошадь с синими глазами. Ее звали Сима Коростылева. Сима ходила по моей комнате и махала хвостом. Потом Сима громко заржала. И я поняла, что это значило. «Почему ты до сих пор не вернула мне 50 копеек?» И вдруг она превратилась в Павлика Иванова. И как заорет: «Бессовестная! Бессовестная! Вчера всю контрольную у меня списала! Сознайся во всем! Сознайся!» Я подумала, что сейчас провалюсь от стыда под землю. И тут же провалилась. Я проснулась в холодном поту. Да, все правда. И деньги я Симе не отдала, и контрольную у Иванова списала. И мне почему-то поставили 5, а ему 3.

Он даже из дома собрался уехать. Как-то уехать? Куда уехать? Испугалась Колина бабушка. Еще чего выдумал. Она подняла голову и закричала в окно тоненьким голосом. Коля! Коля! Коля в окне не появлялся. Колина бабушка охнула и схватилась за сердце. Боже мой, уехал! Неужели Сима его просмотрела? Что же теперь будет? Я махнула рукой, и мы изо всех сил заорали. Коля! Коля! И тут Коля появился в окне. В руках у него был рюкзак. Коля увидел нас и выронил рюкзак. Он не стал его поднимать. Он прижал лицо к стеклу и стал на нас смотреть. Ну и вид у него был. Волосы торчат в разные стороны. Глаза красные, распухшие, но тоже красный и толстый, как картошка. А от уха до уха улыбка. Очень глупый вид. Бабушка его даже засмеялась. Она перестала держаться за сердце и смеялась, смеялась, и вытирала платком слезы. И Коля в окне смеялся, и мы тоже смеялись. И старушки на табуретках смеялись. И какой-то мужчина посмотрел на нас, потом на Колю, и тоже стал смеяться. Так мы стояли и смеялись долго-долго. Наверное, целый час. А на следующий день Коля Лыков стал нашим Звеньевым. О чем думает моя голова? Если вы думаете, что я учусь хорошо, вы ошибаетесь. Я учусь неважно. Почему-то все считают, что я способная, но ленивая. Я не знаю, способная я или не способная, но только я точно знаю, что я не ленивая. Я по 3 часа сижу над задачами. Вот, например, сейчас я сижу и изо всех сил хочу решить задачу. А она не решается. Я говорю маме: «Мам, а у меня задачка не получается». «Не ленись», — говорит мама. «Подумай хорошенько, и все получится. Только хорошенько подумай». Она уходит по делам. А я беру голову обеими руками и говорю ей: «Думай, голова, думай хорошенько». Из пункта А в пункт Б вышли 2 пешехода. «Голова, ты почему не думаешь? Ну, голова, ну, думай, пожалуйста. Ну, что тебе стоит?» За окном плывет облачко. Оно легонькое, как пух. Вот оно остановилось. Нет, плывет дальше. «Голова, о чем ты думаешь? Как тебе не стыдно?» Из пункта А в пункт Б вышли 2 пешехода. Люська, наверное, тоже вышла. Она уже гуляет. Если бы она подошла ко мне первая, я бы ее, конечно, простила. Но разве она подойдет, такая вредина? Из пункта А в пункт Б... Нет, она не подойдет. Наоборот, когда я выйду во двор, она возьмет под руку Лену и будет с ней шептаться. Потом она скажет: «Лен, пошли ко мне, у меня что-то есть». Они уйдут, а потом сядут на подоконник и будут смеяться и грызть семечки. Из пункта А в пункт Б вышли 2 пешехода. А я что сделаю? А я тогда позову Колю, Петьку и Павлика играть в лапту. А она что сделает? Ага, она поставит пластинку 3 толстяка. Да так громко, что Коля, Петька и Павлик услышат и побегут просить ее, чтобы она дала им послушать. 100 раз слушали, все им мало. И тогда Люська закроет окно, и они там все будут слушать пластинку. Из пункта А в пункт... в пункт... А я тогда возьму и запульну чем-нибудь прямо в ее окно. Стекло дик, и разлетится. Пусть знает. Так, я уже устала думать. Думай, не думай, задачи не получается. Просто ужас, какая задачка трудная. Вот погуляй немножко, и снова стану думать. Я закрыла задачник и выглянула в окно. Во дворе гуляла одна Люська. Она прыгала в классике. Я вышла во двор и села на лавочку. Люська на меня даже не посмотрела. «Сережка! Витька!» — закричала сразу Люська. «Идемте в лапту играть!» Братья Кармановы выглянули в окно. «У нас горло!» — хрипло сказали оба брата. «Нас не пустят!» «Лена!» — закричала Люська. «Лен, выходи!» Вместо Лены выглянула ее бабушка и погрозила Люське пальцем. «Павлик!» — закричала Люська. В окне никто не появился. «Петька!» — надсаживалась Люська. «Девочка, ну что ты орешь?» — высунулась из форточки чья-то голова. «Больному человеку отдохнуть не дают. Покоя от вас нет». И голова всунулась обратно в форточку. Люська украдкой посмотрела на меня и покраснела, как рак. Она подергала себя за косичку, потом сняла с рукава нитку, потом посмотрела на дерево и сказала: «Люсь, давай в классике». «Давай», — сказала я. Мы попрыгали в классике, и я пошла домой решать свою задачу. Только я села за стол, пришла мама. «Ну, как задачка?» «Не получается». «Но ведь ты уже 2 часа над ней сидишь». «Это просто ужас, что такое. Задают детям какие-то головоломки. Ну, давай, показывай свою задачу. Может, у меня получится? Я все-таки институт кончала». «Так, из пункта А в пункт Б вышли 2 пешехода». «Постой, постой. Что-то эта задача мне знакома. Послушай, да ведь вы ее в прошлый раз вместе с папой решили. Я прекрасно помню». «Как?» — удивилась я. «Неужели? Ой, правда, ведь это 45-я задача, а нам 46-ю задали». Тут мама страшно рассердилась. «Это возмутительно, это неслыханно, это безобразие. Где твоя голова? О чем она только думает?